Глава шестая. Давно, много лет назад, когда авария в шахте отняла у Сергея зрение, проснувшись утром в больнице, он со страхом дотронулся до повязки и еще с большим ужасом приподнял ее. Ослеп. Как это не видеть? Разомкни веки, распахни их шире и встречай свет. Но у него кругом абсолютный мрак. Сергей открывает глаза, еще надеясь на силу волшебства, а может... Но никаких «может» не происходит. Тогда Сергей опустил повязку. Она прикрыла глаза, и так стало легче. Повязка утешала. Темно, так это под повязкой. Сегодня, проснувшись, Сергей снова боится разомкнуть веки, боится миража. Он приказывает себе открыть глаза и не может. «Ну!» — нетерпеливо подгоняет внутренний голос. Сергей замирает, и свет, ясный, трепетный, живой свет, вливается в глаз. Сергей видит. «Вижу!» — говорит он радостно себе. Закрывает глаза, снова тьма. «Открыл!» Комната, потолок, окна. И для того, чтобы разгадать эти предметы, ощупывать пальцами не надо. Смотри, они перед тобой. Оказывается, и черные пласты мрака можно взорвать. Есть такая взрывчатка — любовь. Сергей встал. Руки привычно тянулись к вещам, ощупывали их. Предстояло перестраиваться. Теперь он видит. Надо отвыкать от привычек слепого. Он взял со стола брайлевскую книгу, раскрыл и начал медленно, как дошкольник, читать по точкам, припоминая, какая семейка точек обозначает ту или иную букву. Вскоре чтение убыстрилось. Осязаемое представление письменных знаков слилось с видимыми, и глазу стало легко объединять буквы в слова, слова в предложения. Он зажмурился, положил на строчку указательный палец, и палец, обрадованный своей привычной работой, поспешно заскользил по бугоркам. После завтрака Сергей спустился на первый этаж. Перед выпиской из больницы по заведенному правилу он обязан был пройти собеседование с врачом-консультантом. «Томилов прибыл, товарищ доктор», — представился он слепой женщине, сидящей за столом. Елизавета Дмитриевна подняла голову. Она что-то писала по брайлю. Встала. «Сергей Михайлович, милый Сергей Михайлович, поздравляю. Не знаю, как и выразить свою радость. Со светом вас!» Она шла навстречу. «Где вы?» «Дайте-ка пожму руку». Не выдержала, поцеловала в щеку. «Значит, видите?» «Вижу, Елизавета Дмитриевна», — подтвердил Сергей не совсем весело, даже как-то виновато, будто он изменил тем, кто еще остался там во мраке, как эта незрячая врач, сбежал от них, оставив в беде. «И какова ваша бывшая ученица? Ну-ка!» Елизавета Дмитриевна чуть отошла назад. «Не вздумайте льстить», — погрозила она пальцем. Сергею не верилось, что он может читать жесты, мимику, и ему не придется больше напрягать слух, распознавая по невидимым сигналам действия собеседника. Пышная прическа. Он старательно присматривался. Далеко не полное зрение не могло сразу отделить одну деталь от другой, заметить неброские особенности. «У вас приятная внешность». «Да?» Елизавета Дмитриевна удовлетворенно улыбнулась. «Если приятная, то, пожалуй, поверю. Сказал бы, красивая...» Она опять погрозила. «Попала бы вам от меня». Она вернулась к столу, села. «Сядьте и давайте-ка поговорим о той жизни, по которой отныне придется вам шагать без трости, без поводыря. Поговорим, как вы толковали когда-то со мной при моем поступлении в вашу школу. Ее лицо серьезно, сосредоточено. Разве человеку, увидевшему свет, тоже нужна специальная школа? Обязательно нужна, серьезно подтвердила Трошина. Только с противоположным полюсом, что ли? Там человек попадает во мрак, жутко, эмоции отрицательные. Здесь, наоборот, он попадает к солнцу, к краскам, невообразимо радостно, эмоции положительные. Первые требуют силы воли, духовной поддержки, вторые — сдержанности, умеренности и, если хотите, большего самообладания. Первому и второму надо учиться. Чему учиться, вам подскажет ваш лечащий врач. В теперешнем вашем положении нужна постоянная осторожность, та же приспособляемость. Сергей задумался. Да, у него последняя капля зрения. Не убереги он ее, другой капли не будет. Вместо нее опять вечная ночь. И тогда из той ночи не выручат ни чудотворные руки врача, ни любовь Ани. «Постараюсь уберечь, Елизавета Дмитриевна», — сказал он, продолжая что-то додумывать. «Наконец-то разыскала!» В комнату вошла Аня. «Сегодня домой, Сережа». «Вот мы и беседуем, Анна Ивановна», — отозвалась Трошина. Аня подсела к столу, положила перед собой лист чистой бумаги, припасенный заранее по согласованному плану с Елизаветой Дмитриевной. «Договоримся, Сережа, никаких волнений, потрясений, никаких умственных нагрузок. Запомни, и надо беречься от холода, физического перенапряжения». «Общение с людьми», — подхватил Сергей, — «и света, и тьмы». «Это лишнее». Аня взяла ручку. «Я напишу от твоего имени заявление во Всероссийское общество слепых с просьбой освободить тебя от директорства». Сергей уставился на жену. «Как? Бросить школу?» У Ани навернулись слезы. Ей жаль его, но другого выхода нет. «Пока надо уйти, Сереженька», — мягко подтвердила она. «Нельзя тебе сейчас волноваться, нервничать. А в школе без этого не обойдется. Десятки самых разных болезней могут подкрасться к твоему глазу. И глаукома, и отслоение сетчатки, и воспалительные процессы. Придется потерпеть». «И долго?» — подавленно переспросил Сергей. «Год, может, больше, может, меньше. Надо ждать». Долечиваться. Сергей видел Аню, видел Елизавету Дмитриевну, увидит детей, Николая, всех и все. Он повеселел. Видеть все-таки здорово. Зрение это в жизни самое дорогое, бесценное, а на работе. Подумаешь, незаменим. Надежда Васильевна справится. А он будет помогать ей на общественных началах. «Ладно, пиши. Потом разберемся, увидим». И с отчаянием махнул рукой. Жигули остановились у дома, где жили Томиловы. Сергей вышел раньше. Аня поехала ставить машину в гараж. От обилия простора, от многоцветия у прозревшего слепого закружилась голова. Он будто попал совсем иной, удивительный, странный мир. Шел, шел по неосвещенному штреку. Долго шел, годы. И вдруг выбрался на свет, под яркое солнце, на разодетую в яркие наряды землю. Где он? Ни одного знакомого уголка, ни закоулка, ни домика. Все незнакомо. Разве только небо такое же истинно бледное, глубокое? Он закрыл глаза, в темноте учуял, вот она, дорога, по которой ходил на работу и домой. Несколько шагов, знакомое ощущение пространства между зданиями. Вот угол. В слепоте он чувствовал себя как бы зрячим. Открыл глаза и словно опять ослеп. Кругом все чужое. Он уверен, сейчас ему не найти ни своего подъезда, ни школы. Для точной ориентировки пришлось снова закрыть глаза, чтобы ощутить заученную расстановку незримых вещей. Теперь их можно забыть, оставить. Они уже непригодны для ориентировки. Теперь появились другие указатели, иные приметы, зримые. Вот они, вот вокруг. Сергей зашагал быстрее. Встретился первый человек, первый на улице, женщина с хозяйственной сумкой. Он приостановился и, не в силах сдерживать неудержимую радость, поведал: «Я вижу. Иду сам». Ему хотелось рассказать, прокричать на всю округу, что он вышел из плена мрака на свет. Женщина отскочила в сторону и, зашагав дальше, гневно обругала: «Пьянчуга! Нализался и липнет к каждому!» Но Сергей не слышал ее ругани. Он продолжал идти, разыскивая подъезд, в который шел впервые и не впервые, который был известен по многим приметам исследования слепого и совершенно чужим для зрения. Ноги ступали со ступеньки на ступеньку смело. Руки узнавали каждую извилину, неровность перил, а глаз удивленно рассматривал белые стены лестничной клетки, двери. Перед входом в квартиру он остановился. Ждал, пока поднимется Аня. Шаги ее. Обострившийся слух за годы слепоты научил различать такие звуковые оттенки, которые для зрячих зачастую бывают неуловимыми. «Узнаешь?» — спросила Аня. «Ноги, руки узнают, а...» Сергей обвел взглядом тесное пространство. «Для глаз все новое, непривычное». В прихожей ожидали дети. Сергей увидел тоненькую девушку, черноволосую, белолицую, карие глаза широко открыты и счастливы. У Сергея словно не было мучительных, трудных лет. Они ушли, канули. Перед ним стояла Аня, та Аня, молодая. Он прижал к себе дочь. «Анюта! Анюточка!» Светлана поцеловала отца и нарочито обидчиво протестовала: «Я не Анюта, папа. Я Светлана. Я дочь твоя, дочь Светлана». Сергей слегка отодвинул ее, держа за плечи, сказал: «Как ты похожа на маму, доченька». Аня не могла смотреть на них. Ведь дочь для Сергея родилась только что. Раньше Светлана существовала для него как невидимая плоть, обладающая всего-навсего голосом да осязаемыми формами. А сейчас она живая, зримая. Аня стояла в гостиной у окна. У того окна, у которого Сергей признался, что он увидел свет, каплю света, и показал на солнце, откуда началась борьба за его настоящее зрение. Она прятала слезы и неслышно всхлипывала. Дочь и отец смеялись. Смеялись от счастья. Сергей спросил: «Экзамены в школе сдала?» «На 5. 1/4 по физике». Аня замерла. «Неужели спросит про институт?» Спросил: «А как с медициной?» «Лечу. Пациенты не выводятся. В августе буду сдавать экзамены в медицинский, куда собиралась». Аня слушала и не верила своим ушам, что Светлана может так естественно, артистически произнести неправду. Она боялась, что дочь запутается и выдаст себя. За спиной Сергея кашлянули. Этот звук тоже был знаком. Сергей обернулся. Увлеченный дочерью, он не заметил сына, который стоял в углу, в тени, не мешал. Голос принадлежал Косте. Это Сергей мог сказать наверняка. А кто перед ним? Кореглазый, как Аня и Светлана, незнакомый. Воображение создало неясный портрет. «Не узнаешь, папа?» Сергей бросился к нему, обнял. В ответ поцелуй, короткий, сдержанный. «Признаюсь, Костя, не узнал. Ведь я тебя встретил впервые. До этого только слышал. А теперь хорошо видишь?» Голос Кости дрожал. «Конечно, вижу!» Сергей положил руку на плечо сына. «Крепкая, знакомая. Вижу тебя хорошо!» У Ани снова подступили к глазам слезы. Светлана подошла к ней. «Спасибо тебе, мама, за папу!» Она прижалась к матери. Ей верилось и не верилось, что ее отец видит по-настоящему. Ведь он увидел ее и Костю. Тысячу раз спасибо. А ты, дочь артистка, солгала отцу и не моргнула, не по-доброму похвалила Аня. Светлана насупилась. Почему обманула? Я правду сказала. Ты просила меня не огорчать папу, а сказать ему неправду я не могла. И чтобы не лгать, я решила поступить в институт нынче, и именно в медицинский. Теперь Аня обняла Светлану. Доченька, умница ты моя. Я знала, что солгать не сможешь. Сделаешь папе приятное. Где там наши женщины? Донесся голос Сергея из прихожей. По больничному режиму время приема пищи. Собралась вся семья. Все по-одинаковому счастливы, взволнованы. Для всех небывалый праздник, небывалое торжество. У всех глаза на мокром месте. Даже у Кости, который был менее эмоциональным. Зазвонил телефон. Опережая сына, подошла Аня. Ей предстояла нелегкая миссия предупреждать всех, чтобы никто не смог сообщить Сергею чего-нибудь неприятного. Она говорила негромко. «Завтра, завтра. Сегодня нельзя. Слишком велика нагрузка. И от счастья гибнут. Потерпите, прошу, успеется. Слышу, кто-то просит аудиенции». Аня поспешила положить трубку. «Николай с Галей не терпится увидеть тебя». «Придут?» — обрадовался Сергей. «Завтра, Сереженька». Аня взяла его под руку, как раньше, когда он не видел. «Столько эмоций тебе сразу противопоказано». Перехватила отца Светлана, повела в свою комнату. Аня с Костей пошли на кухню. «Отгадай-ка, папа, кто это?» Радовалась Светлана, словно открывала отцу новый мир. «Кот! Наш котик!» — воскликнул он, беря кота. «А как ты догадался, что это он?» Сергей засмеялся. «Я же раньше видел кошек, знаю, какие они». Он погладил кота по мягкой пушистой шерстке. «Ишь ты, какой белый! И цвета не забыты. Теперь я не буду сослепу наступать тебе на хвост». «А это кто?» — продолжала испытывать дочь, на этот раз держа предмет на расстоянии. «Воробей. Серенький воробушек». «Ой, папка, ты все видишь, как это здорово! И как я тебя люблю!» Один. В квартире никого. Сергея теперь домовничать долго. Суровый образ жизни. Что поделаешь, надо беречь зрение. Слушай говорящую книгу. Разрешено. Недолго смотреть телевизор можно. Ходить по улицам, любоваться деревьями, цветами полезно. В школу слепых? Ни в коем случае. Слишком много новостей обрушится там на него. Взволнует. И он говорил себе «не пойду», припоминая, как от неосторожности в одесской клинике погубил успешную операцию. Что нельзя, пусть остается недозволенным, хотя и велик соблазн сходить в школу, заняться научной работой. Нельзя! Зрение! Наконец Сергей собрался с духом и подошел к зеркалу, которое старательно обходил со вчерашнего дня, боясь при членах семьи показать свое разочарование по поводу своей изменившейся внешности. Но, оказалось, бояться было нечего. И хотя прошло два десятка лет, его узнать было нетрудно. Он увидел знакомое отражение, поредевшие волосы, а на висках, словно пылинки мела, седина. Морщины у глаз, у рта. Лицо пополнело. Сергей подмигнул зеркальному близнецу. «Ну что, наконец встретились? Здравствуй!» Отражение улыбнулось. Сергей договорил ему. «Долго, браток, тебя не существовало. Кланяйся Ане, она нас с тобой свела. Постараемся больше не расставаться». В садике около их дома, в котором Сергей часто гулял с детьми, пока они не стали взрослыми, он обошел дорожки, тропинки, останавливаясь у деревьев, осматривая их, как житель пустыни, никогда не видевший подобного чуда, наклонялся к траве, к цветам, трогал их живые стебли, гладил, как котят. Зримый мир был неописуемо прекрасен. Сергей сорвал цветок, сел на скамью и стал разглядывать. Красные лепестки пламенели, как язычки костра. В середине желтые маковки будущих зелен. Удивительная форма листков. Их края словно вырезаны самым чудесным ювелиром. Цветок будто смотрит, будто все видит и все понимает.